воеводу Неврюя во Владимиро-Суздальскую Русь и воеводу Куремсу в Галицко-Волынскую. Батый знал, что князья-союзники откажутся признать верховную власть Александра. С приближением Неврюя князь Андрей, как туманно писал дружественный Александру Владимирский летописец, решил со своими боярами, что лучше бежать, чем служить монгольским властителям. Некоторые владимирские бояре, опасаясь единодержавной политики Александра, скрылись вместе с Андреем. Андрей бежал в Тверь не только с боярами, но и с княгиней Даниловной и дружиной. Татары погнались за ним следом и настигли его у Переяславля, захваченного дружиной тверского князя Ярослава Ярославича. Тверские дворяне поддерживали Андрея. Ему удалось спастись, но татары перебили переяславскую дружину, убили воеводу Жидослава, захватили и убили тверскую княгиню, а детей ее и Заимаша, и в полон послаша. Неврюева рать всей тяжестью обрушилась на простой народ. Татары, рассунувшись по земли, и людей без числа поведоша, да конь и скота, и много зла сотвориши, отидоша. Массовыми кровопролитиями орда старалась еще больше обессилить завоеванную Русь. Через Новгород, Псков, Ревель Андрею удалось бежать в Швецию к ярлу Биркеру. И так Андрей оказался при дворе врага Александра. Вскоре он вместе с Бергером участвовал в войне против Норвегии. Ярослав Ярославич тоже успел спастись. Он укрылся в Ладогу, а оттуда попал во Псков, где был принят в князья. В эту трудную пору прибыл от татар великий князь Александр в город Владимир. И встретили его с крестами у золотых ворот митрополит, и все игумены и горожане, и посадили его княжить на столе отца его Ярослава. И была велика радость в городе Владимире и во всей Суздальской земле. Спора нет, стол крупнейшего княжества занял достойный и опытный государственный деятель. Князь Бо не туни меч носит, он глава княжества. Теперь в его руках управление, суд, законодательство, войско. Свои права и обязанности он знает. Но ему и шагу не ступить без думы, совета, его дружинной знати, бояр, богатых горожан и духовенства. Управляли они землею, городами, слободами, погостами через своих дворцово-вотчинных слуг. В столичном Владимире и Переяславле стояли княжеские терема, дворы, дома бояр. Здесь заседала и княжеская дума. При дворе жили мужи, занятые делами княжеского хозяйства и управлением земли, дворские, дворецкие. Печатники, канцлеры, стольники, ключники, конюши, сидельничьи. Из их среды и назначил сейчас Александр наместников земель, посадников, воевод и тысячских, ведавших войском, тионов, управлявших судом, казной, имуществом, которые кормились на этих должностях. Княжеские доходы складывались из прямых налогов и повинностей и из косвенных пошлин. Прямым налогом была дань с каждого погоста селения русских и подвластных иноязычных земель. Погосты на севере были центрами податных и судебных, а также церковных округов. В них определялись повинности в пользу государства с окрестных сел и слобод. Единицей обложения был дым, крестьянская семья. Князь собирал натуральный оброк во время регулярных объездов своей земли. Одновременно он вершил и суд на местах. К оброку примыкали разного рода поборы.